Эпилог второй. Джейсон. 8 лет спустя. Я оставляю поцелуй на животе Эвелин, спускаюсь к резинке нижнего белья, и в этот момент она просыпается. Мне нравится любоваться ею заспанной, без макияжа. Жена смотрит на меня расфокусированным взглядом и, несколько раз моргнув, приходит в себя. «Джей!» Она хватает меня за плечи и притягивает к себе. «А если Тесс проснется?» Эвелин шипит, словно нас подслушивают или поймали на месте преступления с поличным. Тесса — наша 5-летняя дочка. Она настоящий пират, но никак не принцесса. Люблю ее больше жизни, готов сразиться со всеми подкроватными монстрами вместе с ней и найти самое настоящее сокровище, лишь бы она была счастлива. От ее огненно-рыжих волос пахнет солнцем, а в практически черных радужках собраны все звезды Вселенной. И эта маленькая проказница обожает подольше поспать. Еще слишком рано, и она крепко спит, а значит, не услышит, как ее мамочка делает утро папочки более добрым. Возвращаюсь к тому, на чем остановился, и получаю наслаждение от того, какая кожа Эви нежная на ощупь. Этой женщиной невозможно насытиться, она вызывает привыкание, и с каждым разом потребность в ней только возрастает. «Ты же меня хочешь». Это не вопрос, а утверждение. Еще несколько минут назад я хотела спать. Она приподнимается, и я перекатываюсь, чтобы Эвелин оказалась на мне. А теперь хочу доброго утра от любимого мужа. Она наклоняется ко мне, желая завладеть губами, и к нам неожиданно топчут маленькие ножки. «Я тоже хочу доброе утро!» Голос Тесс заставляет Эвелин отпрыгнуть на другой конец кровати и закутаться в одеяло. А мне с утренним стояком приходится прикрываться подушкой, потому что ее мать-предательница опять не закрыла дверь, когда ночью вставала пить воду. «А что вы делаете?» Дочка забирается на кровать и пытается отобрать у меня подушку. «И что ты там прячешь? Отдавай, или, тысячи чертей, я тебя защекочу!» Я пыталась папу защекотать. Эви не придумывает ничего лучше, как использовать самый грязный прием. Знает же, что я до ужаса боюсь щекотки. «Пиратка, давай вместе его схватим!» И эта сплоченная команда нападает на меня. Радует, что таким образом мы избегаем неловкого момента и переводим все в шутку. Но впредь необходимо быть осторожней. Сегодня очень важный день для нашей малышки и для нас. Наконец-то она захотела посещать занятия в школе танцев, которую мы открыли вместе с друзьями 6 лет назад. Пиратка любит смотреть, как ее мама преподает, только раньше отказывалась принимать участие. Но после того, как Мия и Сандра привели своих сыновей, она захотела составить им компанию. Они старше. Риду, сыну Мии, 7 лет. Джону, сыну Сандры, 8. Джон, Рид и Тесс неразлучны. В эту команду входит еще Эрик, сын Сэма. Он 5 лет назад встретил свою единственную, и сейчас они путешествуют. Дети постоянно устраивают пижамные посиделки, а мы с Эви радуемся, что у дочки есть 3 телохранителя. Хотя порой защита нужна мальчишкам. Например, сейчас. «Мама, убери ее!» Джон прячется за Сандрой и показывает Тесс язык. Мы находимся в зале для танцев. Мия собирается провести урок для наших детей. Тесс не захотела сразу идти в общий класс, и мы решили устроить для них дружеское занятие. «Почему она лезет целоваться?» Фырчит на Тесс Джон, а я переглядываюсь с Майклом и не знаю, что сказать. Он тоже еле сдерживает смех и подходит к пиратке. «Тесс, тебе нравится Джон?» Он обнимает мою дочь за плечи и подмигивает мне. «Да, мне нравится, как он классно смеется, когда я его щекочу». Тесс срывается с места и бежит к сыну Майкла. «Сейчас я тебя защекочу, как мама-папу. Раздевайся!» Вижу, как краска сходит с лица Эвелин, и она с ужасом смотрит на меня ошарашенными глазами. А друзья заливаются смехом от такой картины. «Ну что, будем родниться?» Смеется Майкл и хлопает меня по плечу. «Кстати, кого ждете?» Все взгляды устремляются на еще плоский живот Эвелин. Она кладет на него ладонь и смотрит на меня глазами, полными любви. «Девочку», — отвечаю я за любимую и перевожу взгляд на Алика. «Будем родниться? Мы же не можем оставить Рида без второй пиратки». По окончании тренировки возвращаемся в квартиру, где нас встречает любимец Тесс и сообщник во всех ее проделках — Сникерс. Он виляет хвостом и не дает пройти, пока его не погладят. Утыкается влажным носом пиратки в живот и требует внимания. Я глубоко вдыхаю и понимаю, что этот момент хочется запечатлеть в памяти навечно. Чувство счастья наполняет изнутри и от этого тянет кричать. Я подхватываю своих девчонок на руки и кружусь с ними. Визг и смех заполняют пространство, а я никак не могу налюбоваться ими. После того, как Эвелин переехала ко мне, возвращение домой стало самым любимым ритуалом. Комнаты перестали казаться безжизненными и холодными. Каждый дюйм наполнился уютом и теплом. Порой хочется немного тишины и спокойствия, но в ближайшее время они нам не светят. И я готов этим пожертвовать, если мне суждено каждую ночь засыпать в объятиях жены и видеть счастливое лицо дочери. Они для меня все. А скоро еще и малышка Астрид привнесет новую искорку в нашу жизнь.